Они их не только не воспитывали, но все время тетешкали, да еще сюсюкали. «Пожалуй», — задумчиво протянул я. «Конечно, я тоже немножко пляшу вокруг своих собак, но до оттисканья и поцелуев дело, слава богу, не доходит». «Вот именно! Избыток слащавых ласк собакам очень вреден. И еще одно. Эта парочка верховодит в доме, а собаки любят подчиняться. Тогда они чувствуют себя увереннее и безопаснее. Можете мне поверить, Дусик и Пусик остались бы очень милыми песиками, если бы их с самого начала держали в определенной строгости. Ну, а теперь всем командуют они. Если бы только Уитхерны были способны снять розовые очки и трезво взглянуть на истинное положение вещей. Но, боюсь, теперь уже слишком поздно». Мой партнер сунул бутылку в карман и вышел. Уитхерны продолжали меня часто вызывать, и я вновь и вновь проделывал балетные па и отплясывал джигу. А потом Дусик и Пусик издохли почти одновременно. Причем оба скончались очень мирно. Дусика нашли утром бездыханным в его корзинке, а Пусик устроился в саду подремать под яблоней и больше не проснулся. И хорошо, что так. Конечно, они обращались со мной не слишком по-дружески, но мне было приятно, что их миновали испытания, которые делают тягостной работу с мелкими животными. Они не угодили под машину, не таяли от долгой мучительной болезни, их не пришлось усыплять. Казалось, кончилась одна глава моей жизни. Однако вскоре мне позвонил мистер Уитхерн. «Мистер Хэрриот», — сказал он, — «мы приобрели двух щенков той же породы. Вы не приехали бы сделать им прививку от чумы?» Да чего же приятно было войти в комнату, где приветливо завиляли хвостами два милых щенка. Им обоим было по 3 месяца, и они глядели на меня умильными глазенками. «Какая прелесть!» — сказал я. «А как вы их назвали?» «Дусик и Пусик», — ответил мистер Уитхерн. «Нам хочется сохранить живой память о наших незабвенных милашках». Он подхватил щенят на руки и осыпал их поцелуями. Я сделал прививки, а потом у меня долго не было причин навещать очаровательную парочку. Видимо, оба отличались завидным здоровьем. Во всяком случае, миновал без малого год, прежде чем меня пригласили осмотреть их для профилактики. Когда я вошел, Дусик и Пусик, номер 2, сидели бок о бок на диване, в странно застывшей позе. Я направился к ним. Оба смерили меня ледяным взглядом и словно по команде оскалились с легким рычанием. У меня по спине побежали мурашки. Неужели опять? Едва мистер Уитхерн поставил Дусика на стол, и я достал из футляра ауроскоп, как мне стало окончательно ясно, что судьба перевела стрелки часов назад. Белая шерсть поднялась дыбом. Еще недавно дружелюбные глаза смотрели на меня со злобным недоверием. «Придержите ему, пожалуйста, голову», — сказал я. «Начнем с ушей». Я нежно зажал ухо между большим и указательным пальцами. Осторожно вставил ауроскоп. Приложил глаз к окуляру. Начал осмотр внешнего слухового прохода. И тут собаченция показала себя. Я услышал злобное рычание, невольно отдернул голову, и острые зубы сомкнулись где-то рядом с моим носом. Мистер Уитхерн откинулся и захохотал. «Ах, шалунишки! Не терпит никаких с собой вольностей! Ха-ха-ха!» Он ухватился за край стола, еле держась на ногах. Потом смахнул с глаз слезы. «Боже мой, вот проказник!» Я был потрясен. Его словно забавляло, что он мог бы сейчас любоваться безносым ветеринаром. Я покосился на его жену. Она заливалась восхищенным смехом.